Ты умри лучше. Что-то, Матвей, я тебе еще рубаху стирать буду. 15 годов этак. Всю жизнь так. Что ж дальше? Дальше германская война пошла. 2 сына кочегарами на пароходе ходят, а я на заводишке дергаюсь. Только и свет, что книжку посмотрю. А потом, что день, то новость. В Петербурге революция. У нас белая власть. Про свободу сказывают, а Зубов в учредительное собрание срядился. Переполовилась зима 1920 года. В одно прекрасное утро бреду с завода, а в сороке переполох. Начальники и господа всяких чинов летят по железной дороге. Кто под север, кто под юг, что стряслось? Бел власть за море угребла, красная армия весь северный край заняла. Наутро мне искорела повестка с нарочным. Явиться спешно в сельсовет. Все как во сне. Бежу домой, а сам думаю, судно Зубовско где? Красную власть отобрать посмело ли? Вдруг Дваська на меня из-за лисины, как тигра, выскочит. Из-за лисины, из-за дерева. С жонкой поздороваться не дали, поволокли на собрание. Собрание народа в Васькиных палатах идет 2 сутки. Сажусь с дверей. Меня тащат в президиум и кричат всенародно. «Товарищи председатели! Матвей Иванов Карельской здесь!» Над столом красные флаги и письмена. За столом товарищи из города, товарищи из уезда. Тут мое место. Васька бы меня теперь поглядел. Шепчу соседу. «Зубов, где?» А председатель на меня смотрит. «Вы что имеете спросить, товарищ Карельской?» Я встал во весь рост. «Василий, Ананьев, Зубов, где-ка?» Народ и грянул. «О-хо-хо! Кто о чем, а наш Матюш, а Зубове сохнет? О-хо-хо!» Председатель в колокольчик созвонил. «Увы, товарищ Карельской, оставил нас твой желанный Василий Ананьевич, усвистал за границу без братищи. А судно-то Егова, это не шутка, 3-мачтовое океанское судно. Странный вопрос, товарищ Карельской. Вы председатель местного рыбопромышленного товарищества, следовательно, весь промысловый инвентарь, в том числе и судно бывшего купца Зубова, в полном вашем распоряжении. Я в моем, да, вчера общее собрание Карельского посада единогласно постановило просить вас принять председательство во вновь организованных кооперативных промыслах как человека исключительного опыта. Я заплакал, заплакал с причетью. Я думал, мой корабль о 6 досках. Думал, по погосту мое плавание, а к моему плачевному берегу радость на всех парусах подошла. Полетим, говорит, по широкому морскому раздолицу. 48 годов бился ты, батрак, Матюшка Карельской, в кулацких сетях.